там же и тогда же. Ольга Слепцова. Я была очень рада снова увидеть наш автобус, на этот раз при свете дня. Внутри маячили белые от пережитого испуга лица учеников, от повышенного любопытства, расплющив носы о стекла, и среди них вытянутая физиономия мадемуазель Люси, которая явно не ожидала увидеть нас с Роландом живыми и здоровыми. Сопровождающие нас вооруженные мужчины поначалу не вызывали у нее какой-то особой реакции, и когда она высунула свой длинный нос в дверную щель, первые ее слова, обращенные ко мне, были: «Мадемуазель Ольга, скажите мне, где вы так долго шлялись, и где Марин, и эта мерзавка Патриция? Надеюсь, что их не съели какие-нибудь волки». По тону мадемуазель Люси было понятно, что именно на такой исход она и надеялась в глубине души. Но у меня не было настроения вступать с нею в перепалку. Мне даже было заранее немного жаль мадемуазель Люси, ибо то суровое и немногословное общество, которое было готово принять нас в свои объятия, должно с крайним неодобрением относиться к таким особям, как она. «С Мариной и Патрицией все в порядке», — громко ответила я, чтобы меня услышали все ученики, даже самые глухие. «Они сейчас находятся в надежном месте у хороших людей, которые готовы приютить и всех нас. Особого комфорта тут не обещают, но сытая еда, а также место для ночлега в сухом и теплом месте нам всем гарантировано». Я не стала говорить, что все эти услуги, неоценимые по меркам каменного века, будут предоставлены не бесплатно, и все эти блага придется отрабатывать тяжелым монотонным трудом во имя общего блага. Для некоторых людей это является само собой разумеющимся, ибо за все надо платить. Другие же привыкли, что им все должны, начиная с родителей и кончая государством, и когда они узнают, что для того, чтобы есть, надо трудиться, это становится самым большим разочарованием в их жизни. «Это очень хорошо, мадемуазель Ольга», — самодовольным видом произнесла мадемуазель Люси. «Надеюсь, что нас заберут отсюда как можно скорее, и за то, что ты хорошо выполнила мое поручение, я обещаю просить, чтобы тебя не очень строго наказали за ту пощечину, скажем, тем людям, которые пришли с тобой, что все мы замерзли и очень хотим есть. Если что, я смогу им неплохо заплатить». Эта женщина еще ничего не понимала и ни о чем не подозревала. Но когда-то это обязательно должно было случиться, поэтому я набрала в грудь побольше воздуха и, стараясь, чтобы моя речь звучала не слишком эмоционально, выдала такую тираду. «Мадемуазель Люси, вы еще не знаете самого главного. Во-первых, мы каким-то образом переместились не в пространстве, а во времени. Так что сейчас мы находимся не в Сибири или какой-то Канаде, а на том же месте, где и были, неподалеку от Бордо, но примерно за 40 тысяч лет до нашей эры. И нас отсюда не заберет уже никто и никогда. Мы тут останемся навсегда. Поймите это». У меня самой холодок пробежал по коже, когда я это произносила. На лицах учеников изумление мешалось с недоверием, сменяясь то надеждой, то отчаянием. Мадемуазель Люси слушала меня с выражением некоторого испуга, но на лице ее превалировали скепсис и презрительная настороженность, уж не разыгрываю ли я ее. Она явно не хотела верить моим словам, и это было понятно. В такое поверишь в самую последнюю очередь, только воочию убедившись во всем собственными глазами. «Во-первых», — продолжила я, — «тут не ходят ни карточки, на которые вы так надеетесь, ни наличные, ни даже золото. Все, что мы тут можем получить, потом надо будет отработать в натуральной форме. Скорее всего, тяжелым физическим трудом, потому что все ваши и мои дипломы не стоят здесь даже той бумаги, на которой они напечатаны. В-третьих, те люди, которые, как вы сказали, пришли вместе со мной, это и есть единственная настоящая власть в этих краях, русские по национальности, цивилизаторы по природе и вожди того племени, которое готово нас приютить». Пока я все это говорила, молодой мужчина атлетической наружности, которого все звали Гук, принялся ловко сдирать шкуры с убитых волков, а Сергей Петрович, Антон Игоревич и Андрей Викторович по-хозяйски обошли вокруг автобуса, попинали колеса, заглянули в кабину к несчастному водителю, остановились чуть в сторонке от нас и начали о чем-то негромко переговариваться. Видимо, они уже считали автобус своей собственностью и решали, где и каким образом могут быть употреблены его части. Примечание. Ольга Спецова ошиблась. Сергей Петрович, Антон Игоревич и Андрей Викторович обсуждали не права собственности на автобус, которые были сами собой разумеющимися и исходили из древнего берегового права, а то, каким образом извлечь из кабины несчастного водителя для того, чтобы в дальнейшем похоронить его по-человечески на кладбище, которое, собственно, и начнется с этой могилы. При этом изредка то один, то другой из этих мужчин бросали в сторону нас с мадемуазель Люси внимательные взгляды, видимо, ожидая того момента, когда потребуется их вмешательство. И было понятно, что оценивают они мою собеседницу совершенно правильно. Она же, в свою очередь, тоже не сводила с них своего взгляда, полного уверенности в своем превосходстве над этими русскими варварами, не понимающими человеческого французского языка. Она и ко мне относилась примерно так же, как и ко всем, кто хоть чем-то отличался от нее. И я очень хорошо ощущала противостояние, сразу возникшее между этими мужчинами и мадемуазель Люси. То глубинное, непримиримое нечто, которое во всем делало их полными антагонистами друг другу. Эта разность духа, убеждений, стремлений, целей, образа мыслей так явственно витала в воздухе, что он от этого будто бы стал гуще и наполнился запахом озона. Даже притихшие ученики безошибочно поняли, что именно в этот момент, когда еще даже ничего существенного не произошло, весь авторитет их бывшей наставницы превратился в пустой и никчемный пшик. Люди, которых мы встретили здесь, вполне могли гордиться и тем, что сотворил их разум, и тем, что было сделано их собственными руками. К таким людям непроизвольно тянешься всей душой, и я понимаю, чем они покорили местных дикарок, исключительно добротой и лаской, а также собственным примером. Мадемуазель Люси тоже чувствовала, что им, этим людям, что сейчас стояли перед ней, скрывая ироничные улыбки, уверенным в своей правоте и обладающей безусловной властью, глубоко наплевать на демократию, толерантность и все ее феминистские заскоки. Само их присутствие обращало в прах все, что ей было дорого, и осознание этого понимания наполняло ее сердце тоской и злобой. «Итак, мадемуазель Люси», — продолжил я, — «хотите верьте, хотите нет, но эти люди представляют единственное цивилизованное общество в этом мире. Они попали сюда несколько месяцев назад, успев за это время собрать аборигенов, образовать из них свое племя и построить поселение. Все, что их волнует, это только выживание и благополучие доверившегося им народа, которому они готовы причислить и нас, если мы примем их язык, правила жизни и обычаи. При этом каждый должен будет сказать сам за себя, включая самых младших учеников, ибо вожди клана огня не признают ни вашего, ни моего права говорить за кого-то из учеников. Те, кто откажется это сделать, смогут пойти на все четыре стороны со всем своим имуществом, потому что Сергей Петрович, Антон Игоревич и Андрей Викторович не собираются никого принуждать». По лицу мадемуазель Люси было хорошо видно, что, слушая столь поразительные новости в моем изложении, она напрочь забыла о том, что совсем недавно собиралась меня наказать, и в данный момент ее мозг занят только перевариванием полученной информации. Оно, это лицо, то краснело, то бледнело, при этом мадемуазель Люси будто рыба беззвучно закрывала и открывала рот, и смотреть на нее было и смешно, и жалко одновременно. Однако мое напоминание о том, что здесь находятся люди, от которых зависит и ее собственная судьба, вывело мадемуазель Люси из ступора, и она, изо всех сил стараясь взять себя в руки, произнесла, обращаясь к стоявшим за моей спиной мужчинам: «Ах! Да, конечно, мадемуазель Ольга. День добрый, месье. Мое имя Люси Дакур». При этом она протянула к нам из щели, образованной корпусом автобуса и чуть приоткрытой дверью, свою замерзшую дрожащую лапку с бледным маникюром. Этот, в общем-то, обычный жест сейчас почему-то казался таким смешным и неуместным, что ученики в автобусе сдавленно хихикнули, а с нашей стороны это выглядело даже немного жутковато, будто рука паночки, вылезающей из гроба. Я перевела приветствие Люси, после чего вожди, оставаясь, впрочем, совершенно серьезными, немного посовещались, и к нам подошел Сергей Петрович. «Скажи им всем», — не взяв протянутой руки, обратился ко мне Сергей Петрович, что меня зовут Сергей Петрович Грубин. И тут я одновременно исполняю обязанности мэра, первосвященника, судьи, главного архитектора и директора лесопилки. Вон тот мужчина, по мускулистей, повыше и помоложе, является Андреем Викторовичем Орловым, который у нас тут главный охотник, министр обороны, командир ополчения и директор каменоломни или саповала в одном лице. Вон тот рыжий и с бородой до пупа, Антон Игоревич Юрчевский. Наш главный идеолог и директор кирпичного завода, в будущем он наш главный металлург, химик и бог еще знает кто. С его супругой Мариной Витальевной Хромовой, в настоящий момент находящейся в нашем поселении, вам еще предстоит познакомиться. Она у нас является главным врачом, фармацевтом и заведующей столовой в одном лице. Должен сказать, что любому или любой, кто выскажет соответствующее желание, будет немедленно предоставлено место кандидата в действительные члены клана, место для сна, трехразовая обитальная, очень сытная и вкусная еда, а также работа по силам, которой он или она смогут заниматься. Что будет с теми, кто такого желания не выскажет, вы уже догадываетесь. Должен сказать, что кроме волков, здесь в лесу есть еще и медведи, и дикие кабаны, которые тоже не брезгуют мясцом. А также голод и холод, которые убивают не менее верно, чем любые хищники. Запомните, никто здесь вам ничего не должен, и все блага, которые вы получите в нашем клане, вам придется отработать собственным трудом. На этом у меня все». Я перевела его слова, добавив в конце от себя, что порции еды тут действительно такие, что из одной тарелки можно есть вдвоем, после чего изрядно проголодавшиеся ученики в автобусе загомонили, требуя от меня мадемуазель Люси, чтобы их немедленно выпустили наружу, потому что ее власть кончилась, и вообще они хотят есть и пить, и как можно скорее. Поняв, что ее обходят по всем статьям, и что власть ее над учениками съеживается на глазах, как шагреневая кожа, да так, что от нее считай, что ничего ей не осталось, мадемуазель Люси снова сперва покраснела, потом побледнела, приходя в ярость. Отказ пожимать ей руку на этом фоне выглядел мелкой неприятностью, обычным оскорблением со стороны мужских шовинистических свиней, как она и ее подруги обычно называли мужчин. «Как вы смеете так поступать со мной?» — завопила она. «Вы уничтожаете мое достоинство женщины и педагога, когда на вас смотрят дети! Вы ведете себя оскорбительно, и я!» Очевидно, мадемуазель Люси хотела добавить «найду на вас управу», но вовремя вспомнила, что никакой управы, ни полиции, ни комитета по защите прав женщин тут нет и быть не может. И власть как раз на стороне этих серьезных и немногословных мужчин, обращающихся со своим окружением так непринужденно, будто это часть их тела. И тут она осеклась, растерянно хлопая глазами и гневно глядя то на меня, то на вожди клана огня, которым весь этот спектакль уже явно начал надоедать. «Скажи ей», — тихо сказал мне Сергей Петрович, «чтобы она отошла в сторону и выпустила из автобуса всех тех, кто желает из него выйти. В противном случае мы будем вынуждены применить к ней силу, и тогда ей же будет хуже». Услышав эти слова, я подумала, что Сергей Петрович может даже застрелить воблу, то есть бедную мадемуазель Люси, и сильно испугалась. Одно дело — желать ей мелких неприятностей и досадных неудобств, и совсем другое — видеть, как ее убивают прямо на твоих глазах. «Сергей Петрович!» Так же тихо сказала я в ответ, мой голос слегка хрип от волнения. «Пожалуйста, не надо убивать несчастную мадемуазель Люси. Она, конечно, злая, и в голове у нее не все дома, но она не настолько плоха, чтобы обрекать ее на смерть». «А мы, Ольга, и не собираемся ее убивать», — произнес Сергей Петрович. «От удара лобовое стекло потрескалось и держится только на армирующей пленке, которая, к тому же, уже отвисла. Стоит ударить по ней посильнее, и вся эта конструкция выпадет наружу, после чего ГУК запрыгнет внутрь и нейтрализует эту вашу мадемуазель Люси, будь она хоть сама мадемуазель Анаконда». «Как он ее сможет нейтрализовать?» — снова испугалась я. «Или с вашей стороны это просто другое обозначение слова «убить»?» «Очень просто», — ответил Сергей Петрович. Гук очень сильный молодой человек. Он просто возьмет эту вашу мадемуазель Люси и переставит ее на то место, где она никому не сможет помешать». «Нет!» — решительно возразила я. «Так дело не пойдет. Пусть вы и разжаловали мадемуазель Люси, но ученики не должны видеть ни малейшего насилия над своим педагогом, пусть даже и бывшим». «Тогда», — произнес Сергей Петрович, «наконец переведите ей мои слова, и будем надеяться на ее благоразумие». Я перевела, но мадемуазель Люси растерянно продолжала хранить полное молчание, не трогаясь с места и не пуская столпившихся учеников к выходу. Некоторые из них уже начали терять терпение, желая как можно скорее выйти. И хоть большинство из лучших учеников школы, которые были премированы этой поездкой, оказались девочками, но под коллективным натиском почти 20 девушек и юношей, лишенная власти мадемуазель Люси, не продержится и нескольких секунд. Еще несколько минут, и терпение учеников лопнет, а вот тогда они просто сметут ее, для чего не понадобится ни Сергей Петрович, ни его воспитанник абориген Гук. И тут нам на помощь пришел милейший Роланд. «Мадемуазель Люси!» — крикнул он. «Я извиняюсь перед вами за все сказанные ранее слова, но будьте, пожалуйста, любезны. Там, в селении этих людей, действительно довольно неплохая жизнь. Есть теплые дома с печным отоплением и много еды. А самое главное, в их поселке есть электрогенератор, который круглосуточно вырабатывает для них электричество. Я видел людей, которые с ними живут, и могу сказать, что совсем недавно они действительно были настоящими дикарями, не знающими ничего, кроме каменных орудий и одежд из шкур. Клянусь вам душой моей возлюбленной Патриции, с которой я скоро соединюсь узами брака, что это действительно так». Было видно, что мадемуазель Люси заколебалась. Потом она махнула рукой и крикнула: «Хорошо, если у меня не будет другого выбора, то я согласна, черт с вами! Но сделайте же, наконец, хоть что-нибудь с этой дурацкой дверью, которая заклинила, что она теперь не движется и ни туда, и ни сюда!» Я перевела этот ответ Сергею Петровичу, после чего все трое вождей занялись дверью автобуса. Но она действительно оказалась заклиненной. Хотя, когда выходили мы с Роландом, Патрицией и Мариной, эта дверь двигалась, хотя и туго. В конце концов, пришлось выполнять тот план, который Сергей Петрович задумал для нейтрализации мадемуазель Люси. Но только в проем, который образовался, когда было выбито лобовое стекло, залез не абориген Гук, а Андрей Викторович, который с помощью комплекта инструментов, найденных у водителя в бардачке, просто снял дверь с креплений. После чего он и остальные мужчины сумели вытянуть ее из зазора между деревом и автобусом, и выход наружу оказался свободен. И первый, испуганно озираясь и сжимая в руках маленькую дорожную сумку со всякими мелочами, из автобуса вышла никто иная, как мадемуазель Люси. После того, как она прекратила сопротивляться и перечить, ей больше ничего не угрожало. За ней, один за другим со своими вещами в руках, наружу стали выходить ученики и ученицы. И самой последней вышла единственная арабо-француженка в этой поездке – Камила Беназиз. Очень умная девочка, дочь алжирца, родившегося во Франции, и француженки. Мальчишки из ее класса считали эту девочку откровенно страшненькой, хотя, на мой взгляд, она была довольно ничего. И хоть администрация школы тщательно следила за тем, чтобы не было никакой дискриминации, жизнь у Камиллы была очень нелегкой, и я даже боюсь подумать о том, что будет здесь, где такие суровые правила. Единственное, что мне внушает оптимизм, так это темные жены вождей, которые не чувствуют себя хоть в чем-то ущемленными и выглядят полностью счастливыми. Может, и арабской девочке тут тоже найдется немного счастья, и тогда я порадуюсь за ее устроившуюся судьбу. «Значит так», — сказал Сергей Петрович, когда все вышли. «Теперь необходимо откатить автобус хотя бы на метр назад, для того, чтобы снять вашего водителя с его деревянной булавки. Если он мусульманин, как я предполагаю, то мы должны будем похоронить его еще до захода солнца. Итак, навалимся все вместе на раз-два взяли. И тогда никакой автобус не устоит перед нашими общими усилиями». Сначала я не поверила, что люди своими руками смогут стронуть с места 20-тонный автобус, но потом, когда мы облепили его как муравьи-червяка, причем вожди прикладывали усилий больше, чем остальные, Автобус вздрогнул, качнулся туда-сюда, на раз-два взяли, а потом, провернув свои колеса, действительно сдал примерно на метр назад, после чего окончательно застрял, еще больше перекосившись в размокшем после дождей глинистом грунте склона. Но главное было сделано. Тело водителя оказалось освобождено от пришпиливавшей его к сиденью окровавленной деревянной булавки и теперь могло быть извлечено из кабины для перевозки в поселение клана Огня и последующих похорон. Глядя на то, как несчастного Алина Абд-аль-Рашида, не прожившего в этом мире и нескольких секунд, вытаскивают из кабины и кладут на импровизированные носилки, я ощутила давно забытое в Европе чувство скорби и раскаяние по тем, кто погиб, спасая нашу жизнь. И пусть спасение жизней было преувеличением, и водитель просто попал в одну с нами историю, но куда менее удачно, чем все остальные, я все же думаю, что в какой-то мере эта смерть носила определенную сакральную роль, ведь это именно он выбирал дорогу, привез нас сюда и сразу же после этого погиб трагически и случайно. Его тело, уложенное на импровизированные носилки, было доверено нести четырем парням, уже известному вам Роланду, его сверстнику Оливье и 15-летним ученикам третьего класса, чистокровному французу Максимилиану и выходцу из Мартиники Бенджамену, чья кожа имела цвет кофе с молоком. Вообще-то на его месте должен быть Николас, то есть Николай, сынок удравшего из России казнокрада, но тот сказал, что у него болит рука, и вообще он себя плохо чувствует, чем вызвал по отношению к себе неприязненные взгляды как со стороны своих товарищей, особенно девиц, так и со стороны местных вождей, сразу оценивших по достоинству этого лживого, наглого и ленивого подростка. Я уже догадывалась, что к таким тут особенно нетерпимы. Не знаю за остальных, но скорее уже мадемуазель Люси будет честно отрабатывать свой хлеб, чем этот скользкий говнюк. Я даже попробовала поговорить на эту тему с Сергеем Петровичем, но тот сказал, что никаких превентивных расстрелов в их клане не будет. Так уж у них заведено с самого начала. Прежде чем человек будет подвергнут наказанию, он сперва должен совершить что-то предосудительное. От этой практики он, вождь, отступать не собирается. Если Николас будет уклоняться от работы и симулировать болезни, то его ждет самое суровое наказание, практикуемое в каменном веке, изгнание из клана, и тогда за его жизнь никто не даст и ломаного евроцента. Такое уж тут сейчас идет суровое время. 1 октября первого года миссии. Воскресенье. 7:00. Промзона дома на холме. Марина Жибровская. Марина лежала на набитом сухой травой матрасе и впервые в жизни мысленно благодарила своего папу за то, что он с самого детства заставлял ее учить русский язык, а также за то, что по понедельникам, средам и пятницам в доме Жебровских говорили только по-русски. За переход на французскую мову, как выражалась мама Марины, в такие дни полагался штраф. Взрослые клали в общую семейную кассу по 5 евро, а детей за это в обед лишали сладкого. Как она проклинала все эти порядки, считая их ненужными и окостеневшими, ведь даже после крушения в России коммунизма, которое произошло еще до ее рождения, сперва дедушка, а потом и папа Марины отказывались даже ногой ступать на землю русскую, пока на ней снова не будет восстановлено монархическое правление династии Романовых. Эдакое тихое помешательство мужской половины ее семьи, никому не мешающее, если не считать того, что к дедушке, а потом к папе, постоянно ходили разные единомыслящие личности, для которых эта тема была предметом каждодневного обсуждения. «Да сколько же можно, господи!» — восклицала мысленно Марина каждый раз, когда к ее папе в гости заявлялись очередные политические единомышленники. «Представьте себе, что с вами некто каждый день по несколько часов желает разговаривать о пиве и только о пиве. И так на протяжении всей вашей жизни, особенно если пиво как таковое вы вообще не пьете и даже на дух не переносите, а потребляете исключительно только красное вино или яблочный сидр, или вообще исключительно минеральную воду, как один художник-неудачник. Это вовсе не значит, что у Марины были какие-то иные политические пристрастия, чем у папы. Таких пристрастий у нее совсем не было, и она хотела держаться как можно дальше от политики и как можно ближе к деньгам, размышляя, кем ей стать в будущем, юристом или экономистом. К политике, судьбе России и прочей белиберде Марина была полностью равнодушна. Целью ее жизни было получить хорошее образование и занять в обществе подобающее место, что во Франции довольно сложно, не имея в кармане тугого кошелька. Бесплатное образование там одновременно еще и не престижное, а чем престижнее, тем дороже. Для того, чтобы найти по-настоящему хорошую и высокооплачиваемую работу, Марине нужно было закончить не университет, где образование бесплатное, а частную высшую школу, а перед этим отучиться в таком же частном и платном лицее. Но теперь для нее все это не имело никакого значения, потому что в тот момент, когда их автобус пересек линию межвременного портала, обстоятельства для Марины переменились с точностью да наоборот. Здесь, в каменном веке, основную роль играло совсем не то, сколько у тебя было денег. Этим вообще никто не заморачивался по причине отсутствия таковых. Ценность человека здесь определялась тем, что и насколько хорошо он умеет делать. Особенными талантами, которые могли бы сделать ее исключительной, Марина не блистала, но она считала, что способна быстро учиться и не бояться никакой работы. Так что стоит ей серьезно постараться, как она тут же окажется на хорошем счету. Но был один немаловажный фактор, в котором у Марины имелось естественное преимущество – язык. В клане огня на 20 французов и почти сотню русских и аборигенок, владеющих русским языком, имелось всего 3 человека, что могли бы выступать в роли переводчиков. В эту тройку входил и скользкий подлец Никлас, по прозвищу Вонючка Ник, от которого неизвестно было чего ждать. Одна фатальная ошибка с его стороны, и переводчиков останется только 2. Сама Марина и педагог-практикант Ольга. Этого могло бы быть достаточно, если бы французские лицеисты были обычными туристами. Но когда речь идет о совместной жизни и работе, этого катастрофически мало. Конечно, удобное положение переводчика не будет длиться вечно, и когда-нибудь французы тоже выучат русский язык. Возможно, в форме пиджин-ранеша, как аборигены, без склонений, спряжений и прочей белиберды. А возможно, это будет добротный литературный русский язык. Но до того времени Марина рассчитывала найти себе еще какое-то занятие, которое обеспечит ей не меньше уважения, чем профессия переводчика. Марина была достаточно умна, чтобы понять, что если только все они, включая основателей этого племени, не погибнут, не сумев справиться с какой-нибудь фатальной трудностью, то она, достаточно образованная, а по местным меркам так и вообще, свободомыслящая, трудолюбивая и небрезгливая девушка, имеет все шансы оказаться в ближайшем окружении отцов будущей цивилизации. Эти 4 вождей, возглавляющих клан, выглядят достаточно серьезно, чтобы потянуть задачу по созданию своего государства, а следовательно цивилизации. А значит, такое положение даст ей необходимые привилегии. В таком случае, если сравнивать вождей клана, этих 3 мужчин и 1 женщину, с Ромулом и Ремом, то потомки Марины, если она все-таки обзаведется таковыми, станут в той цивилизации кем-то вроде патрициев. К тому же, в отличие от 2 братьев, основавших Рим, эти 4 никогда между собой не ссорятся и даже серьезно не спорят, так что риск неудачи с их стороны минимален. Да за такую возможность Марина продала бы душу дьяволу, а не только бы поехала в эту дурацкую поездку, от которой она уже хотела отказаться. Но ее папа настаивал, чтобы она отдохнула вместе с коллективом. Мол, такой опыт ей потом пригодится. Пригодился, да еще как! Повернувшись на бок, Марина посмотрела на сопящую рядом патрицию. Девочка замерзла, умаялась и к тому же очень напугалась. А теперь, когда она попала в эту теплую полутемную комнату, где вкусно пахнет свежим сеном и свежеструганным деревом, да еще и очень сыто поела горячего, ее тут же разморило, и она уснула без задних ног. А то как же? Ведь они вместе бродили по сырым и холодным кустам и буеракам, почитай, что всю ночь, и очень сильно устали. А вот к Марине, несмотря на усталость, сон не шел. Тут было не до сна, когда надо продумать то, каким образом можно половчее устроиться помощницей при этой Марине Витальевне. А что женщина она не злая, и переводчик с французского ей все равно будет нужен, да и работа на кухне. Это вам не на стройке кирпичи таскать. Тут интеллект нужен. А готовить Марина любила, как, собственно, и есть приготовленное. Так бы она ела, ела, ела, да только фигуру ей было жалко. Фигура — это тоже был ее капитал, потому что если женщина за собой не следит, то на хорошее место она тоже не устроится. Эту непреложную истину знают все молодые карьеристки. Когда на улице и в доме раздались громкие голоса и топот босых ног, то Патриция только заворочилась, не желая просыпаться, а Марина не утерпела и перевалила через барьерчик, который был нужен для того, чтобы с кровати не рассыпалось сено, и спустилась по лесенке на теплый пол, сделанный из подогреваемых снизу гладко оструганных, чуть пружинящих дубовых досок. Из-под кровати с обеих сторон выходили потоки теплого воздуха, которые приятно обдували ее ноги в носках. Если первый ярус кровати, очевидно, принадлежал хозяйке и ее супругу, рыжему бородачу, кряжестому мужчине в возрасте за... Марина не могла сказать так сразу, наверное, за 50, то на втором ярусе, с одной стороны, вдвоем спали двое мальчиков, один лет 7, а другой 2-3 года младше. С другой стороны, на кровати второго яруса, опершись на стену, полулежала молодая курносая женщина, пышной грудью кормящая сопящего младенца. Маленький вкушал материнское молоко с таким аппетитом, что сразу было понятно, что никакой лучшей еды на свете просто не существует. «Здравствуйте!» — вежливо кивнув, сказала Марина. «Доброе утро!» «Здравствуй!» — с сильным акцентом, но вполне понятно ответила женщина. «Меня звать Нита, а вас?» «Очень приятно, Нита», — сказала Марина, нагибаясь, чтобы надеть сапожки. «Меня зовут Марина. Скажите, а что это там происходит? Почему все бегают и кричат?» «Там утро, зарядка!» — ответила Нита и крикнула. «Нил, негодник! Быстро, быстро идти, зарядка! А то Лиза ругаться!» Мальчик постарше, одетый в одну набедренную повязку, метеором слетел со своего ложа, быстро натянул штаны из тонкой, хорошо выделанной шкуры, потом надел на ноги мягкие сапоги, вроде мокасин, после чего голый по пояс выбежал за занавес, отделяющий спальное помещение от коридора. Вышла вслед за ним и Марина, ведомая любопытством посмотреть на то, что происходит на улице. А там при полном свете утра происходило такое... «Мамочка дорогая!» — подумала Марина. «Это получается какой-то завзятый милитаризм, причем с оттенком матриархата». В одну шеренгу вдоль дороги выстроилось множество самого разного народу, и было его там, на Маринин глаз, явно больше полусотни человек. При этом взрослых парней среди этой толпы обнаружилось всего двое. Ну, было еще несколько мальчиков в возрасте примерно от 8 до 12 лет. А все остальные, собравшиеся на зарядку, были женщинами и девушками, вперемешку, беленькими, чуть тронутыми загаром и смугло-коричневыми, кофейного оттенка. Коричневые, в отличие от своих светлых подруг и товарок, щеголяющих длинными косами, были коротко стрижены под мальчика. Даже с первого взгляда было видно, что многие светлые были подругами темных. Они улыбались друг другу, обменивались словами, а некоторые совершали странные действия, будто терлись носами. По их довольным и счастливым лицам при этом сразу можно было понять, что это явно знак приязни и доброжелательности. Основатели клана легко узнавались по одежде и лицам. Марина Витальевна, одетая в спортивную майку и штаны, наравне со всеми вышла на зарядку. Также присутствовали те два парня, на которых Марина обратила внимание с самого начала. Невысокий крепыш и высокий, худой, немного мечтательный юноша, явный ботаник. Правда, и вокруг крепыша, и вокруг ботаника тусовалось сразу по целому выводку черно-белых девиц. Так что сразу становилось понятно, что эти двое отнюдь не легкомысленные юнцы, а солидные мужчины, обремененные большими семьями. Из основателей там были еще трое девушек, а также мальчишек лет 12, и две девочки в возрасте примерно 10 и 8 лет. Мальчик при этом держался как взрослый семейный мужчина и был окружен 8 своими сверстницами, явно предъявляющими на него свои права. При этом четверо из девочек были светлыми, а четверо — темными. Такая пропорция, как поняла Марина, соблюдалась и в других местных семьях. Все остальные собравшиеся на улице женщины и девушки, включая тех, кого Марина с той или иной степенью вероятности определила как жен, вождей клана, были исключительно местными, и от их обилия у нее рябило в глазах. Клан огня был многочисленным, богатым и сытым. Женщины, если к ним подойти, пахли сосновой хвоей и чисто вымытым телом, а не козлом и протухшей помойкой. При этом их одежда из шкур была чистой и опрятной. Но вот одна из основательниц, стройная подтянутая девица в спортивном костюме, по виду китаянка или японка, вышла перед строем и, крикнув «Внимание!», хлопнула над головой в ладоши. По этому сигналу строй выровнялся и подтянулся, разговоры в нем прекратились. И все взгляды сошлись на этой девице, которая выкрикнула «Доброе утро, клан огня!» «Доброе утро, Лиза!» Дружно и хором ответили все построившиеся на зарядку, и Марина поняла, что это не представление специально для нее, а регулярное событие, происходящее каждый день. «Это Лиза», — подумала Марина. «Видимо, является очень важной персоной. Быть может, на иерархической лестнице она стоит только чуть ниже вождей. А ведь она является моей сверстницей примерно плюс-минус год или что-то около того. Наверное, и я тоже смогу достигнуть не менее, а даже более высокого положения, потому что я нормальная европейская девушка, а не какая-нибудь там китайская фарфоровая фифа». «Налево!» — скомандовала тем временем Лиза. «Бегом, марш!» По этой команде строй повернулся и побежал куда-то в сторону леса по утоптанной и накатанной дороге. «Интересно», — снова подумала Марина, — «маленькие дети тоже бегут дистанцию до конца, или им разрешается остановиться и немного отдохнуть?» Короче, жить тут было можно, и жить неплохо. Большинство фундаментальных проблем вожди решили еще до появления автобуса с французскими школьниками. По крайней мере, у клана имеется теплое сухое жилье и сытная еда. Единственное, что напрягало Марину, так это то понебратство, которое сооснователи клана проявили по отношению к аборигенам. Но это, как подумала она, были неизбежные издержки их большевистского прошлого, и их можно было немного потерпеть. Ей надо было только понять, каким образом сделать карьеру и зацепиться на удобном месте. А уж потом, лет через 20, она еще посмотрит, кто тут будет решать, кому быть патрицием, а кому плебеем. Позади стоявшей на крыльце Марины раздались легкие шаги, и, обернувшись, она увидела выходящую на крыльцо патрицию, из-за спины которой выглядывала Нита с ребенком, закрепленным на животе в устройстве, похожем на наше кенгуру для молодых дам. Завернутый в мягкую шкуру малыш считал все происходящее само собой разумеющимся и сладко спал, посасывая носиком. «Твой друг проснуться, Марин!» — сказала Никита. «Я дать она свой запасной обувь!» Марина опустила глаза вниз и увидела, что патриция обута в мягкие красивые сапожки из оленьей шкуры, такие же, какие были и на ногах самой Ниты. На какое-то время ей стало стыдно своих прежних мыслей. «Эти наивные добрые дикари — дети природы», — подумала она, — «готовые поделиться с нами последним, а я думаю о том, как бы установить над ними свою власть, хотя и думать об этом пока еще как-то преждевременно». «Марин!» — с чувством произнесла патриция. «Скажи, пожалуйста, от меня спасибо этой доброй женщине, ведь она не говорит по-французски, а я не понимаю ни русского языка, ни языка аборигенов». Марина скользнула взглядом по улыбающейся девушке, стараясь, чтобы та даже приблизительно не догадалась о ее мыслях. «Вот еще одна добрая душа поделилась с ней сапожками, она и растаяла. Патриция точно не одобрила бы моих соображений. А если бы еще она рассказала о них Роланду и мадемуазель Ольге, тогда, думаю, мне не сдобровать. Мой план можно осуществить только тогда, когда все основатели этой цивилизации умрут. И в том случае, если я к тому времени займу очень высокое положение и обзаведусь такими же высокопоставленными единомышленниками, вряд ли меня поддержит кто-нибудь из молодых основателей клана. Все они выглядят вполне счастливыми со своими желаниями. А значит, я должна буду искать поддержки у наших французов, но не таких легкомысленных особей, как Роланд и Патриция, а у тех, кто мыслит более здраво и разумно. Но пока я не должна подавать ни малейшего вида о том, каково мое настоящее отношение к этим людям. По счастью, мой папа, наказывая меня за невнимание к своим длинным и пустым речам, сделал из меня первоклассную лицемерку, поэтому я, пожалуй, сумею сделать все правильно. А сейчас я должна делать вид, будто я такая же добренькая и милая, как эта Патриция». Так думала Марин, одновременно изображая на своем лице дружелюбно-любезное выражение. «Эта девушка, которую зовут Патриция», произнесла она по-русски, обращаясь к Ните, «говорит, что очень благодарит тебя за сапожки». «Патриция, я?» По складам произнесла Нита. «Трудный, длинный имя у этот девочка». «Как зовут этих женщин и что она говорит?» спросила Марину Патриция. «Ее зовут Нита», ответила Марина. «И она говорит, что ей трудно произносить твое длинное имя». «Тогда...» сказала Патриция, одарив Ниту взглядом, полным симпатии и признательности. «Скажи этой доброй женщине, что мне очень приятно с ней познакомиться, и пусть она называет меня просто Пат». «Нита», — перевела Марина, — «этой девушке приятно познакомиться с тобой, и ты можешь называть ее просто Пат». «Пат — легкое имя», — сказала Нита, удовлетворенно кивнув. «Я ее так звать. Я тоже приятно, она знакомится. Пат, Марин, идти с Нита помогать кухня. Пожалуйста». «Вот и замечательно», — констатировал про себя Марина. «Кухня — это не дурная стартовая позиция для карьеры в обществе». 1 октября первого года миссии. Воскресенье. 8:00. Промзона дома на холме и ее окрестности. С прибытием французских школьников размеренный распорядок жизни в клане оказался сломан, и не в последнюю очередь из-за того, что требовалось быстро решить вопрос с похоронами погибшего водителя, а также провести медицинский осмотр и санитарную обработку всех новоприбывших. В переводе с медицинско-бюрократического жаргона последнее обозначало обыкновенную баню, мытье в которой было обязательно для всех новоприбывших. Также девочек и мальчиков ждал полный физический осмотр, являющийся прерогативой Марины Витальевны. Кто их знает, этих европейцев, какие болезни и какие проблемы они с собой принесли. Даже банальный грипп, переданный между временами из рук в руки, мог привести к тяжелым последствиям, и в то же время нельзя было относиться к этим подросткам бездушно и формально, как будто в клане огня не вожди, а профессиональные чиновники, знаменитые своим равнодушием. И еще в дороге вожди поделили обязанности. Антон Игоревич выделяет 4 полуафриканок копать могилу и еще 2 топить баню. Сергей Петрович готовит обряд похорон. Марина Витальевна сперва кормит новичков, а затем проводит медицинский осмотр. А Андрей Викторович тем временем продолжает руководить стройкой. При этом надо было учесть, что погода малость не располагала к ожиданию под открытым небом, поэтому первым делом нужно было провести переуплотнение казармы. Всех оставшихся незамужних, а это только те, которые были негодны для замужества по возрасту, юных ланей и полуафриканок, требовалось перевести на ближнюю сторону казармы, с тем, чтобы на освободившееся место поселить французов. При этом было никак не обойтись без помощи их бывших педагогов. Но Сергей Петрович, посмотревший на худую, как щепка, фигуру Люси, походкой горделивой цапли, вышагивающей чуть в стороне от основной группы, отказался от намерения привлечь ее к этому делу и собрался обратиться за помощью к Ольге Слепцовой. Поискав девушку взглядом, Сергей Петрович увидел, что она в этот момент как раз о чем-то спорила с рыжим вертлявым подростком, который вел себя так нагло, что хотелось подойти и дать ему по шее, но не рукой, а прикладом мосинки. Предчувствия Сергея Петровича не обманули. Это и в самом деле оказался тот самый Николас, то есть Николай Петровских, сын беглого русского казнокрада и сам довольно неприятный человек. До Сергея Петровича донесся обрывок фразы, в запале сказанной молодым человеком. «Вы теперь тут никто, мадемуазель Ольга, и не смеете делать мне замечания!» Петрович поудобнее перехватил мосинку. «Непорядок. Эдак вместе с людьми можно притащить в лагерь совсем ненужные проблемы, порожденные чуждым нам западным обществом потребления, толерастии и разгула всяческого разврата». И вообще он поторопился, объявляя о том, что снимает с Люси и Ольги все права начальствования над этими школьниками. Насчет Люси все было сделано правильно. А вот без помощи Ольги ему сейчас, да и в ближайшее время, просто не обойтись. «Ольга!» — громко, в полный голос позвал девушку Сергей Петрович. «Подойдите, пожалуйста, сюда и расскажите мне, в чем предмет вашего спора. Если же этот молодой человек просто докучает вам из-за того, что вы по отношению к нему перестали быть начальством, то должен сообщить, что я принял решение назначить вас временным бригадиром всех этих людей. А молодому человеку должен заметить, что в нашем клане пререкаться со старшими запрещено, и он только что заработал себе замечание. Не то замечание, которое сделала ему Ольга, а мое личное. В следующий раз, когда он вздумает заниматься чем-то подобным, то следует предупреждение, а за ним изгнание из клана на все четыре стороны без права апелляции. Не к кому тут апеллировать». Николас, отскочив от Ольги в сторону, прошипел в ее адрес нечто вроде «сука» или «стукачка» и уже было с независимым видом направился куда-то в сторону, но был пойман за шиворот мускулистой рукой Гуга и повис между небом и землей. «Не сметь говорить моя женщина свой грязный рот», — сказал Гук, — «а то моя ломать твои кости и кушать мозг». Столь экзотическая угроза, сказанная серьезным тоном, не оставляла Николя ни малейших сомнений, что схвативший его дикарь в случае чего именно так и поступит. И мальчишка едва не наложил штаны, мигом во всех красках вообразив себе такую ужасную перспективу. С отвращением и страхом он глядел в суженные серые глаза Гуга, понимая, что пощады от такого ждать не придется. «Отпусти его, Гуг», — устало сказал Сергей Петрович. «Не надо ломать ему кости. Он получает свое предупреждение и месяц вне очереди на самых тяжелых и грязных работах. Скоро надо будет чистить выгребную яму, и эта работа как раз для него. И еще одна такая дурацкая выходка с его стороны — и мы попрощаемся с этим молодым человеком навсегда». Французские школьники, которые все видели и слышали этот разговор, конечно же, не поняли из него ни слова. Но и так было понятно, что вонючка Ник, такое прозвище было в классе у этого маленького отморозка, отгреб начальственного неудовольствия по самые гланды. Этот русский вождь, такой солидный и суровый, выглядел куда более грозным, чем их школьная директриса, которая только и умела чуть что всплескивать руками и закатывать глаза к небу. К тому же, тут не было вонючкиного папы, который чуть что начинал жаловаться во все инстанции, что зажимает бедную жертву русских политических репрессий и почти что узника совести. Мелкий был папа и очень говнистый. И только позиция политического беженца и честно сжиженное бабло создавали ему хоть какой-то вес, которым и пользовался его сынок, чтобы отмазаться от проблем. Но все французские школьники видели, что такое не прокатит. И теперь, наблюдая за бесплатным спектаклем, предвкушали тот момент, когда вонючка Ник по-настоящему нарвется на неприятности. Одна из сверстниц и одноклассниц Ника Петровских, худенькая невысокая девочка в очках по имени Сесиль Кампо, подошла к Ольге и дернула ее за рукав. «Мадемуазель Ольга!» — тихо произнесла Сесиль. «Скажите, пожалуйста, а что сказали эти люди в вонючке, то есть, ой, Николасу?» Ольга подумала и ответила. «Вон тот большой и мускулистый, как Шварценеггер, дикарь сказал, что если Николас еще раз кого-нибудь обидит, то тот сам переломает ему кости, а вождь наказал наше ходячее недоразумение месяцем чистки сортиров». Сесиль, которой вонючка Ник еще там дома постоянно не давал проходу, лапал и все время норовил задрать юбку, удовлетворенно кивнула. «Сурово!» — с явным злорадством произнесла она. «Но справедливо. Выгребная яма — это как раз подходящее место для вонючки». Услышав эти слова Сесиль, французские школьники дружно загомонили. Вонючку Ника не любил никто, включая мадемуазель Люси, которая считала его ужасным фриком и гнусным отвратительным мизераблем, который вполне заслужил чистку выгребных ям. «Может, эти ужасные грубые представители мужского пола, закосневшие в своем шовинизме, и в самом деле не так плохи, как кажутся, и у них есть определенное понятие о справедливости», утешая себя, подумала мадемуазель Люси, оглядываясь на разговаривающих между собой Сергея Петровича и Ольгу. Кстати, и сейчас конфликт между Ольгой и Николасом произошел по причине того, что последний, чуть походя, ущипнул Сесиль за тощую попку. Маленькому мерзавцу нравилось изводить эту тощую, тихую девочку в очках, ощущая исходящий от нее страх и отвращение. Но теперь, поняв, что шутки кончились, он испугался и на некоторое время притих, затаив в душе страх и ненависть к этим людям, которые, по его мнению, лишили его блестящего будущего. Тем временем Петрович наконец смог поговорить по душам с Ольгой и объяснить ей планы на ближайшее будущее. Ведь, как говорил великий русский полководец генералиссимус Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. «Понимаете, Ольга, — говорил ей Сергей Петрович, — ваше появление для нас — это как ушат холодной воды на голову и одновременно гром с небес». «Это в каком смысле вы для нас ушат холодной воды и тем более гром с небес?» — не поняла Сергея Петровича Ольга. «Это я в том смысле, — пояснил Сергей Петрович, — что сейчас нам требуется заново пересматривать всю социальную структуру клана. Раньше у нас были основатели, то есть мы, пришельцы из будущего, спасенные от смерти Лани и исправленные полуафриканки, которые на самом деле тюленихи, а теперь к ним добавились еще и вы, причем сразу двух категорий — русско-французы и просто французы. Все было относительно просто, пока мы, основатели, являющиеся для Ланей и полуафриканок в первую очередь учителями и наставниками, и лишь потом вождями, были единственными выходцами из будущего, но сейчас эта стройная конструкция порушилась вдребезги, и необходимо срочно возвести на ее месте новую, пока не начались разброд и шатания. Вы девушка не глупая и вполне адекватная, так что давайте подумаем над этим вместе». «Вы имеете в виду, — задумчиво сказала Ольга, шагая рядом с Сергеем Петровичем, — что мы такие же высокотехнологичные и образованные, как вы, но в то же время пока еще чужие, в отличие от аборигенов, к которым вы успели привязаться. Хоть это было сильно непривычным, но я обратила внимание на то, какие счастливые у вас жены и как они дружны между собой, хотя и происходят из совершенно разных народов». «Ну, — немного помявшись, ответил Сергей Петрович, — дело не в разных народах. Вы отнеситесь к людям по-человечески, и они ответят вам любовью. Дело в том, что в этом времени нам значительно проще, поскольку двуногие бибизьяны в образе людей, привычные нам там, дома, здесь просто не выживают. Здесь никто не будет обхаживать вас по кругу, принуждая к тому или иному действию, потому что или ты делаешь все, что тебе сказали, ешь то, что дали, и спишь, где положено, или проваливаешь прочь с гарантированным летальным исходом. Нам это отношение к человеческому бытию достаточно близко, и истину о том, что свобода — это дочь необходимости, мы выучили давно и очень хорошо. Но вот ваши французские ученики и, возможно, вы сами можете навсегда остаться для нас чужеродным элементом. Дело в вашем индивидуалистичном европейском менталитете — и представлениях о том, что вам, таким уникальным и неповторимым личностям, должны все поклоняться и сдувать с вас пылинки. А аборигены — это только грязь под вашими ногами или, в крайнем случае, средство для достижения сугубо меркантильных целей». «Не все так просто», — покачала головой Ольга. «Французы среди европейцев считаются самым легкомысленным и одновременно самым гуманным народом. Во все времена колонизации Америки европейцами наибольшее количество смешанных браков с аборигенами дала французская Канада. И именно французские миссионеры, в отличие от всех остальных прочих, крестили тех же индейцев, искренне веря, что перед ними такие же люди, как и они сами». «Туше, Ольга», — сказал Сергей Петрович. «Но все равно, несмотря на все вами сказанное, с тех времен утекло много воды. Особенно быстро эта вода текла во второй половине 20 и начале 21 века, когда в Европу вообще, и во Францию в частности, массово проникало американское влияние. В любом случае, только не обижайтесь. Всем вам еще долго придется промывать извилины, а у некоторых они останутся непромытыми вплоть до самого конца. Но, несмотря на это, вы все равно останетесь грамотными, а потому очень ценным ресурсом, но при этом неблагонадежными с идеологической точки зрения. Ставить вас в бригады чернорабочими в подчинении аборигенкам, которые на 2-3 года младше вас, я считаю бессмысленным расточительством, вроде забивания гвоздей микроскопом. В свою очередь, и вас тоже нельзя ставить начальниками над местными, потому что, во-первых, вы идеологически к этому не готовы, а во-вторых, не знаете местной специфики, и, в-третьих, это будет просто несправедливо по отношению к нашим девочкам. Ведь среди них тоже есть первоклассные лидеры и прирожденные руководители. И что с вами делать в таком разрезе?» Ольга сперва задумалась, потом решительно тряхнула головой. «Тогда, — сказала она, — я вижу только один выход. Вы должны сделать нашу бригаду постоянной и поручить ей какую-нибудь отдельную работу, что-нибудь такое, не смертельно важное, но достаточно значимое, чтобы наши парни и девушки могли гордиться сделанным. И, кстати, скажите, изгнание из клана — это единственное наказание в этом мире, а то мне кажется нелепым обрекать человека на смерть за какой-нибудь мелкий проступок». «В некоторых кланах, — покачал головой Сергей Петрович, — выгоняют просто потому, что считается, что человек приносит несчастье, или просто из-за того, что его рожа не нравится новому вождю. Таким образом, как приносящие несчастье были изгнаны сестры Дара и Мара, те самые рыжие близнецы, жены нашего Валеры, которых вы видели во время ночного переполоха. Они первыми были приняты кандидатками в клан по обряду мыла и горячей воды, и поэтому считают себя кем-то вроде настоящих принцесс крови. Мы в этом отношении намного гуманней и наказываем только за конкретные проступки». «Какой ужас!» Ольга прикрыла рот ладонью. «Как этот вождь мог быть таким жестоким, чтобы изгонять двух молоденьких девочек, которые совсем не могут себя защитить? Бедные малышки! Должно быть, они натерпелись немало страха». «Когда мы их встретили, они уже готовились к ужасной смерти», — сухо сказал Сергей Петрович. «Но мы спасли их и их брата Гуга, который ушел из того клана вместе с сестрами, хотя его никто не гнал. Спасли и приняли их к себе, хотя на тот момент наше путешествие было еще далеко до завершения, и впереди нам предстояло почти 1000 километров плавания. Но впоследствии мы об этом ни разу не пожалели. Думаю, что не пожалеем и сейчас, принимая вас в свой клан». «Так, значит, вы принимаете в клан по обряду мыла и горячей воды?» — задумчиво протянула Ольга. «Надеюсь, что для этого не требуется публично раздеваться догола». «Совсем нет», — улыбнулся Сергей Петрович. «Для этого всего лишь требуется сходить в баню вместе с нашими банщицами, теми же Дарой и Марой, а потом пройти обычный медицинский осмотр у Марины Витальевны, и все». «Баня — это хорошо», — сказала Ольга. «Баню я люблю, хотя посетить что-нибудь подобное получалось очень редко. Чаще приходилось ограничиваться обычным душем. Да, кстати, вы мне ничего не сказали по поводу моего вопроса об отдельной работе для нашей бригады». «Насчет отдельной работы для вас я еще подумаю», — сказал Сергей Петрович. «Пришла мне одна мысль, но прежде чем хоть что-то вам говорить, я должен посоветоваться с остальными старшими товарищами и с самым главным заинтересованным лицом, нашей дорогой Мариной Витальевной. Ну, вы ее знаете». «Надеюсь, — с лукавством сказала Ольга, — вы не заставите нас строить египетские пирамиды?» «Отнюдь нет, — ответил Сергей Петрович. Это будет всего лишь теплица, которую я давно обещал построить, но все никак не доходили руки. Правда, для этого вам придется освоить новые навыки, например, забивать гвозди, класть кирпичи и плести сетку из лозы. Все подготовлено. Лоза нарезана, площадка расчищена, кирпич складирован, доски напилены, а дальше все никак не получается. Не хватает рабочих рук, Мешают то одни, то другие первоочередные дела, а самое главное, постройка большого дома требует участия всех наших людей». «Большого дома?» — с удивлением спросила Ольга. «А что, кроме тех домов, которые мы видели, есть еще какой-то большой дом?» «Есть», — с довольным видом сказал Сергей Петрович. «То, что вы видели, это промзона, фактически деревообрабатывающий завод. Казармы и столовые для рабочих, в котором было пристроено наскоро общежитие для специалистов, так как мы до осени не успевали с постройкой большого дома, и даже более того, до самого последнего времени просто не могли к ней приступить, так как были заняты подготовительными работами. В настоящий момент готовность большого дома что-то около 70%, и мы гоним его постройку, стараясь не потерять ни дня». «Потому что в течение 2 недель мы должны закончить кладку стен и приступить к отделочным работам, чтобы еще до первого снега совершить переезд на новые квартиры. Но это вы еще увидите, потому что теплица тоже будет рядом с основным жилищем». Вот так они шли, шли и, наконец, пришли. Идти тут было всего-то около 3 километров, и не по оврагам-буеракам, как брели на путеводный огонь Ольга с Роландом, Патрицией и Мариной, а по более или менее накатанной дороге и натоптанным тропам. На все про все, даже с учетом печально черепашьего темпа, ушло не более 1,5 часа. Едва только Сергей Петрович привел несчастных французских скитальцев на землю обетованную, как там завертелась бурная деятельность. Первым делом французских школьников требовалось накормить, ибо они были голодны, как волки. Пока школьники будут есть, должны были подоспеть баня, которую уже усиленно топили, а за ней последует размещение в теплой казарме, после чего Сергей Петрович при помощи Ольги собирался провести с новенькими вводную лекцию о правилах социалистического общежития. Потом экскурсия на стройку. Потом обед. А после обеда, как уже и было обещано всему клану, праздник осеннего равноденствия и прием новичков в клан кандидатами. Но если смотреть в общем, все это были еще цветочки. Для того, чтобы от новеньких была хоть какая-то отдача, их следовало как следует экипировать. У 6 девушек, как и у Патрисии Буасилье, не было даже приблизительно подходящей обуви. У половины учеников верхняя одежда ограничивалась легкими свитерами и ветровками, и уж точно ни у кого не имелось нормальной зимней одежды, а до большой охоты, на которой сильно выросший в численности клан только и мог добыть себе необходимое количество теплых шкур, еще было очень и очень далеко. Такие мероприятия надо будет проводить зимой, когда ляжет снег и станут реки. Тогда группа наиболее подготовленных охотников сможет подняться по льду вверх по течению Дордони, вплоть до границы тундры степи, где бродят бесконечные стада лохматых бизонов, диких лошадей, северных оленей и, самое главное, овцебыков, основных поставщиков шерсти. А шерсть у овцебыков просто замечательная. Их подшерсток, гивиот, тоньше кашемира и в 8 раз теплее обычной овечьей шерсти. Но до овцебыков, как и до прочих животных, добраться можно будет не раньше, чем через 2-3 месяца, так что пока Сергею Петровичу для утепления своего клана придется обходиться местными ресурсами.